Размышляя об этом, Тимон начинал еще больше уважать Анетту. Он расценивал лезвие как знаток. Только поэтому он обращался с ней бережно. Он не помыкал ею, при ней он вынужден был следить за своими действиями. Ее присутствие было для него тормозом, оно останавливало его на самом краю иных опасных поступков. Однако природа останавливается только для того, чтобы сделать скачок. Ну, а если скачок делает природа Тимона, тогда берегись. Среди изрядной коллекции его пороков находилось и пьянство. Он был нечувствителен к утонченным отравам. Им была присуща грубая невоздержанность грузчика, который одинаково легко переносит и вино, и бочку. Никогда он не бывал совершенно трезв, и его гений, если к нему применимо это выражение, только в пьяном виде расцветал. Но Тимон достаточно хорошо владел собой и знал, до какого градуса, до какого предела ему можно доводить брожение в своей бочке в присутствии народа, чтобы это не только не повредило ему, его демагогическим выступлением даже послужило им на пользу. Он извлекал выгоду из своих винных паров, подобно тому, кто поставил на службу нашим прихотям пар водяной. Но время от времени ему нужно было освободить котел от излишнего давления, иначе котел мог лопнуть. Обычно Тимон устраивал это при закрытых дверях, возможности за пределами Парижа, в местах укромных и тайных, если выходили какие-нибудь неприятности, их улаживали. По своему собственному, еще не забытому балканскому опыту, она-то представляла себе, что там происходило. К тому же, во время отлучек хозяина до редакции доходило достаточно слухов, правда, трусливых и завистливых, изображавших все в преувеличенном и искаженном виде. Хозяин возвращался мрачный, отяжелевший, как только что разорвавшаяся туча, которая вновь поднимается над землей в виде густых испарений. Анетта, враждебная, холодная, как лед, хмурила брови и пыталась изобразить из себя безличную машину, которая исполняет все, что ей велит хозяин. Тимон прекрасно знал, что она думает, это его забавляло. Он не прочь был бы вызвать ее на разговор. Но она держалась на чеку. Открыть дверь было бы неблагоразумно, если бы она и вошла, то еще неизвестно, как бы она вышла. Но именно это его и подзадорило. В течение нескольких месяцев оба соблюдали молчаливые соглашения, по которому дверь между ними была наглухо закрыта. Он не хотел вводить Анетту с ее обостренным чутьем в эти области своей жизни, в свои охотничьи заказники. Она бы его стесняла, он ее щадил. А потом, мало-помалу уверившись в ней, он стал щадить ее меньше. Ему захотелось сделать именно то, чего он избегал, ткнуть ее носом в это болото и посмотреть, какую она скорчит гримасу. Сущность это был все тот же мучительный зуд унизить то, что втайне уважаешь, от чего ты сам отказался. Для начала он стал провоцировать Анетту. Анетта упорно молчала. Он пытался возбудить ее любопытство, задеть ее самолюбие. Он говорил ей: «Чего ты боишься? Предпочитаешь не видеть? Ну, конечно, добродетель куда удобнее, тут уж не рискуешь соблазниться». «Чем это соблазниться? И кем?» — возражала Анетта презрительно. «Уж слишком ты самоуверенна. Грош цена такой самоуверенности. Хотел бы я посмотреть на тебя, когда ты теряешь голову. Бывало и такое. Но, слава богу, я уже вышла из этого возраста. Мне не хочется возвращаться. Но если ты действительно перелезла через забор, почему же не посмотреть тебе, что делается по ту сторону? Чего ты боишься?» Она бросила на него мрачный взгляд. «Сами знаете. Возможно, но я хотел бы услышать от тебя, именно от тебя». «Я боюсь почувствовать к вам презрение». Он грубо рассмеялся. «А я думал, ты давно уж меня презираешь». «Да, но его есть почувствовать презрение на такой степени, что я уж не смогу вынести». Она сидела, подперев подбородок обоими кулаками. Она забавляла его. И все-таки ему захотелось сдать ей оплеуху. Он встал, начал шагать по кабинету, чтобы побороть это желание. Он остановился перед Анеттой. «Так вот, я хочу убедиться». «До какой степени? В следующий раз, когда я поеду кутить, я возьму тебя с собой». «Нет, нет, хозяин, не надо. Прошу вас. Такими вещами не шутит. Я сказала, не подумав. Я обидела вас. Простите меня». Он усмехнулся, и они принялись за работу. Она решила, что он забыл, но недели две спустя Тимон сказал ей: «Сегодня ты дома не ночуешь. Поедешь со мной в Ла-Гарен в автомобиле». Она запротестовала. Он ничего и слышать не хотел. «Тебя дома никто не ждет, я приказываю, ты мне нужна!» Это дело серьезное, — сказала она. Подумайте, оно может дорого обойтись и вам, и мне. И мне, — насмешливо произнес он. Да, и вам тоже. Я думаю, что вы не так глупы, чтобы из-за пустяков потерять помощницу, которой вы доверяете. Доверяю? Но почему же я должен ее потерять, а? И затем, голубушка, если ты считаешь себя незаменимой, то ты ошибаешься. Хорошо, как вам угодно.